Мемтас наклонила голову в знак согласия. «Я сделаю, как вы просите, госпожа, но не могу понять, почему вы хотите помочь Паше. Мне казалось, что вы от всей души хотите отсюда выбраться. Боитесь, что с вами что-нибудь случится, или он умрет?» Сара никогда и не задумывалась над этим. Если Халид умрет, то единственная ценность, которую она будет из себя представлять, это та сумма, за которую ее могут купить на аукционе рабов. И Сара была уверена, что Хислар продаст ее, не колеблясь, или оставит в гареме для следующего паши. «Я не хочу об этом думать, Мемтаз. Просто узнай, можно ли мне сегодня увидеться с Валиде Пашой. Пожалуйста». Мемтаз поклонилась и ушла. Сара подошла к окну и стала смотреть на черепичную крышу птичьего дома, моля Бога, чтобы Косым согласилась ее повидать. Вечером Сару ввели в покое Косым. Валиде Паша казалась спокойной, но когда она подносила к губам трубку с причудливой резьбой, ее рука дрожала. Готовясь к встрече, Сара тщательно оделась. На ней были шальвары из серебряной ткани и пурпурные с серебром кафтан. «Ты можешь сесть», — пригласила Косым, и Сара послушно присела на краешек дивана, обитого дамасским шелком, напротив Косым. «Спасибо, что вы согласились выполнить мою просьбу», — искренне поблагодарила ее Сара. «Хислар сообщил, что твоя прислужница была очень настойчива. Тебе удалось завоевать ее преданность. Для меня очень важно, чтобы вы разрешили мне ухаживать за Халидом». «Почему?» — Косым пристально смотрела на Сару. «Мой отец был врачом Валида Пашана. Он умер 2 года тому назад, а при его жизни я всегда помогала ему принимать больных. Мне кажется, я смогла бы помочь вашему внуку. И все-таки я не понимаю, почему тебе хочется помочь Халиду. Мне показалось, что ты считаешь его своим мучителем. Недавно, воспользовавшись моим доверием, хотел сбежать, чтобы вырваться от него. Я не понимаю, что заставило тебя прийти ко мне». Сара вздохнула. «Да, вы, конечно, правы. Я недовольна тем, что меня насильно держат здесь, но Халид обращался со мной гуманно. У меня и мысли не возникало мстить ему. Понимаю, что по его меркам он обращается со мной очень хорошо». «По его меркам?» — переспросила Косым. «Что это значит?» «Ну, в соответствии с его принципами». Сделав несколько затяжек, Косым ответила. «Мне кажется, ты лукавишь, Сара. Вам, европейцам, свойствен самообман. Твое отношение к моему внуку очень сложное, и твои чувства глубже, чем ты можешь признаться себе. Но сейчас нам важно, чтобы Халид поправился, поэтому идем со мной». Обе женщины вышли из покоев Валиде Пашаны, эскорт евнухов пристроился следом. Они быстро прошли через дворец по направлению к Мабейну, мимо постов янычар и алибарщиков, которые сразу же расступались при виде Косым. Сара впервые попала в личные комнаты Халида. Прихожая оказалась на удивление скромно обставленной. Единственными украшениями в ней были военные трофеи и семейные реликвии, а вдоль двух стен стояли книжные полки. Во внутреннем покое, где находился Хислар и несколько служителей, на постели, обнаженной до пояса, без сознания лежал Халид. Воспаленная рана на его плече кровоточила, и лицо с закрытыми глазами было серым, дыхание учащенным. Его густые черные волосы были тусклыми и слипшимися. Лоб и верхняя губа усеяны капельками пота. На столике у кровати приготовлены тазики, кувшин, мыло и чистые полотенца. Под ним стояла корзина, до краев наполненная окровавленными тряпицами. Сара взглянула на Косым, которая пристально за ней наблюдала. Стараясь не выдать свою тревогу, Сара присела на край кровати, осторожно прикоснувшись дрожащими пальцами к коже вокруг раны Халида.